Все, что он мог в первые секунды, он сделал, на 101%. Теперь главное, не потерять темп. Если даже те, кто остался в живых, скоординируют свои действия, ему конец. Уйдут в лес, потом зажмут с двух сторон, и все. Альфредо так и упал у машины, с банкой пива в руке, у него не было даже пистолета. Автомат он бросил в багажник машины, постреляв, и теперь до него надо было добраться, а потом снарядить магазин, потому что все снаряженные он выпустил по этим проклятым банкам, мать их так, и пистолета у него не было. Он оставил его в сумке, а сумку, в машине. До машины, 15 метров, но под огнем эта сумка могла с таким же успехом быть на Луне. «Хосе, Мигель!» — крикнул он. Вместо ответа из леса снова раздались выстрелы, теперь уже громкие, отрывистые, одиночные. Бил снайпер. Опустив автомат, он повис на ремне, на груди сержант потянул из-за спины снайперскую винтовку, одновременно смещаясь влево, но не бегом, а шагом. Нельзя делать резкие движения всегда бросаются в глаза. Теперь надо было аккуратно выбрать остальных, причем постоянно давить на них, не допуская того, чтобы они собрались вместе, каким-то образом договорились, скоординировались. Очередь протарахтела много левее и выше, видимо, стрелок стрелял просто для того, чтобы сделать хоть что-то и напомнить себе самому, что он еще жив. Сержант видел подобные вещи в Эйстане. Он ответил выстрелом из снайперской винтовки примерно по тому месту, где только что прятался стрелок, и тут же вынужден был броситься на землю, потому что вторая очередь была куда точнее, пули едва не попали в него. Хотя бы один из выживших был профессионалом, и его стоило опасаться. И надо было что-то придумать, иначе ему конец. Кто-то перебежал, плюхнулся рядом, и Альфредо резко повернулся, готовясь вскочить. Сильная рука удержала его на земле. «Лежи, пиндехо, если пулю поймать не хочешь», — прохрипел Варгас. На его лице была смесь грязи и крови, превращающая его в чудовищную маску, и было непонятно, то ли он ранен, то ли просто испачкался. Но он был готов к бою, старый Галил, оставшийся у него с полицейских времен, и разгрузка, полная магазинов. Он лежал, всматриваясь в деревья и пытаясь увидеть противника. Противник тем временем не дремал, два выстрела из винтовки, глухие удары пуль по металлу и дикий крик раненого. Потом, почти сразу же у одного из бандитов сдали нервы, он вскочил в полный рост и побежал в сторону мишеней, по которым они стреляли, стреляя по лесу и изрыгая проклятия. Убежал недалеко. «Ага, я его видел», — вдруг сказал Варгас, ублюдок. «Надо бежать, сеньор, в лес», — жалобно сказал Альфредо, уже обмочившийся от страха. В сущности, он был еще пацаном, просто пацаном, который рано взял в руки оружие и научился убивать. Он умел стрелять и умел убивать, он убивал людей, глядя им в глаза, и убивал из засады, но там враг был простым и понятным. Это были такие же, как и он, бедные парни из Барриас, только родившиеся в другом штате и состоящие в другой банде. Они были такие же, как он, и кровь у них была одного цвета. То же, что происходило сейчас, автоматная очередь из леса, одним махом выкосившая больше половины его друзей, снайперские выстрелы, все это было, как в кошмаре. Он впервые понял, что значит ощущать себя на мушке, что значит умирать медленно, умирать каждую секунду той жизни, которая у тебя еще осталась. «Не добежим, грохнут», — заявил Варгас, «и пары метров не пробежим, не успеем. Похоже, нас заказали. Будешь делать то, что я скажу, иначе». Варгас повернулся, дуло автомата было нацелено прямо на Альфреда. «Иначе я сам тебя грохну, сеньор». Внезапно часть головы Варгаса, совершенно бесшумно, выстрела слышно не было, превратилась в смесь белого, черного, красного, и все это брызнуло на пикап, на землю, на лицо. И тогда Альфредо вскочил и побежал, что-то крича. К его удивлению, он добежал до леса живым. Но там, в лесу, было еще страшнее. Звонок застал шерифа Хаггиса, когда он уже собирался закрывать лавочку, то есть закрывать кабинет и уходить домой. Как всегда по вечерам, он прошел по всему управлению, проверил, выключен ли свет и заперты ли двери и окна. Он делал это точно так же, как делал в своем доме, когда в кармане забился сотовый. «Хаггис, добрый вечер, сэр, это Нулан». Шериф перехватил трубку. «Нулан, где ты?» «Нет времени, шериф, я намереваюсь сдаться властям, и не только я. Приезжайте и арестуйте меня. Что ты натворил? Что ты натворил? Черт тебя побери. Я нашел их, всех. Где ты? Погранпереход, ближайший к нам. Приезжайте и ждите меня там. Не делай глупостей. Не делай больше никаких глупостей. Не сделаю. Все в норме, шериф. Теперь все в норме. Конец связи. Шериф сунул трубку в карман, бросился на выход, к машине, даже дверь участка не заперев. В нескольких десятках миль от шерифа, в здании отделения ФБР по закрытой линии связи пришла информация. Отправителем информации была малоизвестная структура, созданная АНП, агентством национальной безопасности. Она, используя систему глобального перехвата «Эшелон», следила уже не за иностранными гражданами и правительствами, а за американцами. Это было совершенно секретно и совершенно незаконно, но в то же время предельно эффективно. Сотовый телефон шерифа Хаггиса был включен в список, документ, который ФБР предоставляет данной структуре ежедневно и который занимает более 7 гигабайт памяти. Отслеживание информации и рассылка ее производится автоматически, так снижается вероятность провала. Машины не умеют болтать, болтают люди. Надо сказать, что со времен 9-11 структура ФБР работала куда более эффективно, и стандарты прохождения информации были лучше прежних едва ли не на порядок. Уже через 12,5 минут информация оказалась на столе агента Малли, который, как и многие другие агенты, работал допоздна. Агентов не хватало, штаты не выделяли, а преступников становилось все больше и больше. Сообщение было стерилизовано, то есть из него было полностью убрано все то, что позволяло понять, каким образом оно было перехвачено, только информация, ничего больше. Ознакомившись с ним, агент Малли поднял тревогу. На мексиканской территории по дороге, ведущей в Сан-Антонио, штаб-сержант Нулан спрятал в карман телефон, не отрывая взгляда от дороги. Дорога позволяла поддерживать скорость 70 миль в час, и именно с такой скоростью он и ехал, стараясь ничем не выделаться из транспортного потока. С того времени, как произошло то, что потом назовут бойня в Сьюдад-Хуаресе, прошло чуть больше часа. По его прикидкам, у него было еще часов 10, прежде чем объявит тревогу, может, больше, может, меньше, но если меньше, то не намного. В конце концов, эти ублюдки наверняка выбрали для того, чтобы пострелять, такое местечко, где их не будут беспокоить. Потом кто-нибудь случайно наткнется на все это, и газеты получат тему для разговоров. Как он собирался пересечь границу? Да просто. До сих пор мексиканская граница была прикрыта довольно слабо, слишком значительными были транспортные и людской потоки между двумя странами. Стена проблему не решала. Пограничный переход представлял собой нечто вроде пункта для сбора платы за проезд по платной дороге. Движущиеся автомобили проверяли по базе данных на угон и розыск с помощью быстродействующего компьютера. Каждый автомобиль останавливался на границе не более чем на несколько секунд. Более-менее серьезному досмотру подвергался каждый десятый автомобиль, и то американцами. Тем более, у него техасские номера. Пропустит. А если не пропустит, поможет шериф. В конце концов, он все равно едет сдаваться. Он не думал, что все будет так легко и просто. Он готовился к тому, что бандитов, убивших его брата, придется долго и кропотливо выслеживать, скрываясь не только от боевиков мафии, но и от полиции. Получилось же как получилось, дико, жестоко и справедливо. Теперь ему оставалось только одно – вернуться домой. Шериф Хаггис прибыл к пропускному пункту, едва не сломав по дороге машину и скормив ей чуть ли не полбака бензина, отключив режим экономии, давя на все деньги. В пути он матерился, бил кулаками об руль и с ужасом понимал, что изменить он уже ничего не изменит. Поздно. КПП, расположенный прямо в городе, был ярко освещен, в то время как с мексиканской стороны электричество экономили. Состоял он из 6 полос для движения, на каждой были въезд и шлагбаум. Отличием этого КПП от обычного было что-то вроде зала, через который проходили пешие мексиканцы, работающие в США, а живущие в Мексике. Путь им преграждали 4 ряда хромированных турникетов вертушек, возле каждого из которых было рабочее место пограничника. Еще несколько лет назад к этим турникетам выстраивались очереди, сейчас можно было пройти свободно. После налоговой реформы и в результате экономического кризиса официальной работы, а здесь проходили именно официально имеющие право работать в США мексиканцы, становилось все меньше и меньше, в то время как теневая экономика росла, как на дрожжах. Умные и наблюдательные люди мрачно говорили, что различий между двумя берегами Рио-Гранде становится все меньше и меньше. Chevrolet Tahoe, отстояв короткую очередь, медленно прокатился мимо мексиканских таможенников, Розыска не было еще ни на машину, ни на ее водителя. Даже трупы не успели обнаружить. Потом мимо американского, в окошко сержант подал свои права и «Welcome to the United States». Нажав на газ, он заметил стоящий на обочине «Хаммер», который подтверждающе мигнул фарами. Сержант аккуратно припарковал машину на противоположной стороне дороги, опустил стекло, ожидая шерифа. А шериф, ожидая момента, чтобы перейти дорогу, не знал, что сказать. Нет, что сказать-то он знал: вы арестованы, вы имеете право хранить молчание. Если вы не воспользуетесь этим правом, то все сказанное вами может быть использовано против вас в суде. Казенные, отточенные, налипшие на языке формулировки Миранды. Или, может, просто сказать: ты прав, парень. Второй раз за всю свою службу в качестве офицера правоохранительных органов шериф отчетливо видел, что право в данном случае вступает в конфликт с правдой, с моралью, с должным. Он должен арестовать человека, который совершил преступление, пока непонятно какое, но он, черт возьми, не считает его в чем-то виноватым. Разве еще в начале прошлого века было возможно то, что произошло сейчас с младшим Нуланом? Нет, потому что тогда оружие было на руках почти у каждого, этих мексиканцев линчевали бы еще до границы, и наркоторговцев, что сейчас пасутся у колледжей, тоже линчевали бы безо всякого суда и безо всякой Миранды. До каких же пор все это будет продолжаться? Штаб-сержант Грегори Нулан опустил окно и смотрел на шерифа, а шериф смотрел на него. Оба не знали, что сказать. «Я должен тебя арестовать, парень?» – спросил шериф. «Вероятно, да, сэр. Тогда расскажи мне, за что?» Штаб-сержант вышел из машины, пошел к задней двери. Его лицо, сильно загорелое в далекой и страшной стране, в свете фонарей казалось серым. Он открыл багажник машины, сдернул одеяло с того, кто там лежал. «Думаю, он расскажет о том, что я сделал, куда лучше, чем я, сэр». «Кто это?» – спросил шериф, рассматривая лежащего в багажнике человека. «Один из тех троих, которые убили моего брата, сэр. Я подумал, что кто-то должен ответить по закону». «По закону должны отвечать все участники преступления, сынок», — сказал шериф. Сержант глянул ему прямо в глаза. «Боюсь, это невозможно, сэр». Шериф раздосадованно покачал головой. «Зачем? Ты же мог взять всех троих. Дело не только в них, сэр. Таких, как они, на той стороне, полно. С ними не справиться обычными полицейскими методами. Мы пытаемся, но становится все хуже и хуже. Когда-то давно один человек сказал мне: бывают моменты, когда мужчина должен поступить правильно, иначе он не мужчина. Этим человеком был мой дед, сэр. Твой дед никогда не сделал бы такого. Мой дед не сталкивался с тем, с чем мы сталкиваемся здесь каждый день, сэр». В начале улицы появились две машины, на каждой из них была съемная мигалка, устанавливаемая на крышу на магните. «Черт, вы их вызвали, сэр?» – спросил сержант. «На кой черт? Закрой-ка двери, садись в машину. Я сейчас кое с кем разберусь. Извините, сэр, но я останусь здесь». «Сядь в машину», — сказал, «и закрой дверь». Было поздно, одна из машин остановилась перед носом внедорожника, блокируя его выезд на дорогу, вторая — рядом. Из машин выскочили несколько человек, у двоих были автоматические винтовки, остальные были без оружия. «Какого черта?» Шериф достал удостоверение и поднял его над головой, чтобы всем было видно. Надраенная бляха бликовала в свете ламп. «А все-таки вы нас обманули, шериф», — сказал один из агентов, доставая свое удостоверение. «Вы содействовали преступнику. Следите за языком, агент». «О каком преступнике идет речь?» Агент Малли на секунду смутился. Дикость ситуации была в том, что преступника, как такового, здесь пока не было. Сержант не находился в розыске, в отношении него не было сообщения о совершенном им преступлении, и формально задерживать его было ни за что. То, что он скрылся от наблюдения агентов ФБР, не преступление. Какого черта здесь происходит? И шериф, и агента Малли повернулись. У машин стоял офицер таможни, за ним стоял еще один, с дробовиком на изготовку. ФБР, агрессивно сказала Малли, демонстрируя удостоверение. Здесь вам делать нечего, офицер. Мы разберемся сами, это наше дело. Это пограничная зона. Мне кажется, что это дело может иметь отношение к нашей юрисдикции. Офицер, мы проводим оперативно-следственные действия по делу о двойном убийстве. Я, агент Малли, отделение в Далласе. Если вас что-то интересует, напишите официальный запрос и получите ответ. Пока не мешайте нам. Таможенник посмотрел на сержанта, на шерифа, на агентов, потом сплюнул на землю и направился обратно на свой пост. Происходящее на границе его порядком достало, и он не хотел добавить себе еще неприятностей к тем, что уже были. «Послушайте, агент, речь идет об убийстве, совершенном на территории моего округа. Вы вмешиваетесь в мою компетенцию. Это убийство связано с международной наркоторговлей. Это наша компетенция. Вы этого не доказали. Если это даже и так, то это компетенция ДИА, но никак не ваша, агент. Пока что вы мне мешаете. А Малли был ирландцем, пусть и не чистокровным, а ирландцы чрезвычайно упорны в споре и никогда не отступают. Добиваются своего, не мытьем, так катаньем. Сэр, это вы с самого начала своим упрямством мешаете расследованию особо тяжкого преступления. Преступления, связанные между собой, совершены на территории двух округов штата Техас. Имело место не только убийство, но и похищение. Штата Техас, агент. Значит, это дело принадлежит штату Техас, а не вам. Разве при похищении похищенный был вывезен за границы штата? Вы чертов упрямый сукин сын. А вы еще не доросли до того, чтобы говорить мне подобные вещи. Два офицера правоохранительных органов смерили друг друга тяжелыми взглядами. Агента Малли чувствовал, что дело великолепное, дело прорывное, дело, пахнущее быстрой карьерой, газетными заголовками, и такое дело он просто обязан оставить себе, а не отдавать этому старому и упрямому долбаку. Надо что-то придумать, если не получается в лоб. Шериф, почему-то вы говорите от имени мистера Грегори Нулана. Я полагаю, вы не его адвокат. Полагаю, мистер Нулан может говорить и без вас. Мистер Нулан, я агент ФБР Малли. Я веду дело об убийстве вашего брата и еще одного лица. Если вы имеете что-то сообщить нам, мы будем рады принять эту информацию. Шериф молчал, он ничего не хотел и не мог говорить. Полагаю, что у меня есть, что сообщить вам, агент, сказал Грег Нулан, и даже показать. Посмотрите сюда. Он открыл багажник, и один из агентов вскинул винтовку. Марк, прекрати, недовольно сказала Малли, смотря в багажник. Кто этот человек? Вы перевезли его через границу в багажнике? Да, сэр. В таком случае, я вынужден вас арестовать, сэр. Вы совершили похищение человека и ввезли похищенного в Штаты. Этот человек, Альфредо Бентис, агент. Услышав свою фамилию и имя, связанный с заткнутым ртом человек начал дергаться, как червяк, угодивший на крючок. Вот как, но мы этого не знаем. «Сэр, боюсь, вы все же должны проехать с нами до установления личности этого человека». Сержант посмотрел на шерифа, кивнул, то ли извиняясь, то ли благодаря. «Думаю, так и в самом деле будет лучше. Но Бентиса забираю я», — отрезал разозленный происходящим шериф. «Это почему это?» «Потому, что этот парень, подозреваемый в убийстве, совершенном в моем округе, вот почему, агент». Агента Малли неожиданно кивнул утвердительно. «Дело ваше. Только не забудьте зачитать ему права. Когда мы заберем у вас все дело, шериф, мне бы не хотелось, чтобы оно развалилось из-за вашего разгильдяйства. Пройдемте к машине, мистер Нулан. Напоминаю вам, что вы добровольно едете с нами, и поэтому мы не зачитываем вам права как подозреваемому». Через минуту агентов ФБР уже и след простыл, а шериф остался у пограничного поста, в чужом городе, чуть ли не в сотни миль от дома, и у него на руках было две машины и один подозреваемый в убийстве. И все это надо было доставить во Фредериксбург. Так и не придумав ничего толкового, под наблюдением таможенников и пограничников, он запер свой хаммер, завтра надо будет забрать, сел в «Шевроле» и поехал домой. Бентиса он развязывать не стал, если он вынес в таком виде дорогу, то и за оставшиеся 100 миль с ним ничего не случится. Ближняя ретроспектива. Осень 2011 года. Пентагон, окрестности Вашингтона. Объединенный комитет начальников штабов. Расширенное заседание. Кто-то, дай бог памяти, кто, скорее всего, Наполеон, сказал, что война должна быть быстрой, иначе это становится скучным. Вероятно, он был очень мудрым человеком, но и он не мог предвидеть, во что превратится война в начале века 21. Во времена Наполеона просто так не воевали, маркетанты не командовали армейскими генералами. Операции сейчас шли максимально долго, чтобы они могли получить на этом максимальную прибыль. Да и вообще, в те благословенные времена муха не могла победить слона. А сейчас, если муха является переносчиком сонной болезни, да запросто. Ядовитые сейчас мухи. Заседание Объединенного комитета начальников штабов, как и обычно, в одном из кабинетов на кольце Е Пентагона, в офисе Объединенного комитета начальников штабов. Это довольно большой и консервативно отделанный офис с мебелью из темного дерева, светло-бежевыми занавесками и картинами на стенах, изображающими отдельные боевые эпизоды славного боевого пути армии США, самой мощной армии в мире на сегодняшний день. Там есть летящий в ночном небе Б-2, там есть высадка американских морских пехотинцев на Гуадалканале и много чего другого. Есть Вьетнам, после некоторых раздумий одну картину все же повесили. А вот ни про Ирак, ни про Афганистан ничего нет, хотя картины уже продаются, в том числе в интернете по 199,90 за хорошую копию. Сюда можно было бы повесить и оригинал, любой художник, рисующий на военные темы, с радостью подарит картину для офиса Объединенного комитета начальников штабов, гордый тем, что на его картину будут взирать командующие родами войск. Вот только никто даже не заикался об этом, не пытался что-то найти. По молчаливому уговору, об Афганистане ничего не говорили, как о покойнике. Об Ираке тоже ноги унесли, и хорошо. Хотя то, что произошло в Ираке, нельзя было считать поражением. Какую-никакую власть там все же установили, пусть держащуюся на соплях, до мозга костей продажную и вдобавок антиамериканскую. В этот раз собрались почти все, не хватало адмирала Гарри Ругида, главнокомандующего ВМФ США. Он уже почти месяц мотался по Ближнему Востоку и в данный момент должен был находиться в воде не на корабле ВМФ США Нью-Йорк, десантном доке последнего поколения класса Сан-Антонио, при изготовлении которого были использованы несколько тонн металла от конструкции Всемирного торгового центра. Зачем в Адене находится Нью-Йорк и зачем в Адене находится адмирал Ругид, все знали. Людям об этом пока не сообщали, да и не готово было толком ничего, но терпеть то, что происходило в том регионе, по обе стороны Аденского залива, было уже невозможно. Остальные были на месте. Адмирал Майкл Маллин, председатель Объединенного комитета начальников штабов, специалист по нанесению ударов палубной авиации по прибрежной зоне и побережью. Его советник, генерал Стэнли МакКристал, выходец из спецназа, назначенный на этот пост взамен генерала морской пехоты Джеймса Картрайта в чудовищной борьбе с функционерами Белого дома, которых он публично оскорбил. Был командующий ВВС США генерал Нортона, Шварц, который умел гражданские самолеты сбивать лучше, чем свои. Генерал Джеймс Маттис, бывший командующий силами морской пехоты в США и Афганистане, прославившийся там грубостью и вызывающим поведением, потом назначенный на должность главы УСЦИНЦОМ, в пух и прах разругавшийся на этом посту с Петриусом и отправленный возглавлять морскую пехоту США. За глаза его звали кибернетический солдат. Он ввел правила, согласно которому каждый солдат обязан как минимум час в день уделять играм в военные симуляторы на компьютерах под надзором инструкторов. Мнения относительно полезности этого в армии разделились, все понимали, что большая часть потерь в боевых условиях является следствием элементарной тактической безграмотности и всяких глупостей, особенно совершаемых младшим командным составом. Компьютерные игры позволяли максимально дешево обучить солдат кое-чему, хотя бы взаимодействию на поля боя и умению самому принимать какие-то решения. Но мог ли компьютер заменить реальные тренировки? А между тем, эти тренировки все больше и больше подменяли реальные полевые выходы, денег не хватало, да организовывать полевой выход занимало гораздо больше сил и времени, чем посадить отделение за компьютеры. Наконец, последним был генерал Дэвид Петриус, возвращенный в Пентагон из Афганистана. Теперь он занимал должность начальника штаба армии США, совмещая ее с частыми поездками в Афганистан. Командующим ИСАФ на данный момент был генерал-майор Уильям Мивилл, но все знали, что стратегическое командование оставил за собой Петриус, а Мивилл занимается тактическими вопросами и повседневным командованием. Столь сложная и нетипичная для армии США схема разделения полномочий и ответственности, когда силами стабилизации наполовину командовали из Вашингтона, была вызвана множеством факторов, но два из них были основными. Первый, несмотря на все усилия сил стабилизации, обстановка в Афганистане не только не улучшилась, но и продолжала медленно, но верно ухудшаться. Связано это было с появлением у талибов новой техники, как производства западных стран, так и Китая, считай, цельнотянутые русские образцы. 10-й год впервые за все время кампании принес с собой гибель 11 летательных аппаратов отпусков ракет ПЗРК, причем один из них был сбит, едва взлетев с Баграма. Появились у талибов и новые гранатометные комплексы, что вызвало волну потерь техники. Война приобретала такой характер, что нужна была либо полномасштабная зачистка всего Пакистана, за спиной которого незримо стоял Китай, а это означало тяжелейшую войну в крайне неблагоприятных условиях и почти что в дипломатической изоляции, либо надо было просто уносить ноги оттуда. Никто из генералов не хотел командовать армией, которая не побеждает, поэтому та должности приходилось совмещать. Второй причиной было то, что отношения между гражданской администрацией, заседающей в Белом доме, военными, заседающими в Пентагоне, и многочисленным разведсообществом Америки в последнее время обострились до опасного предела. Вашингтон тонул в дрязгах, взаимных обвинениях, вместо того, чтобы совместно работать ради достижения победы, стороны продолжали лить друг на друга грязь, сливать компромат через интернет, обвинять друг друга в непрофессионализме и бездействии. На носу были президентские выборы, позорная афганская кампания тянула золотого мальчика на дно, как привязанная к ногам пловца двухпудовая гиря, и в администрации президента, ставшей его предвыборным штабом, стало хорошим тоном поливать армию грязью и открещиваться от нее. Только так они могли хоть что-то сделать с республиканцами, лидер которых, Сара Бейли, рисковала стать первым президентом-женщиной в истории США. Президент и его ближайшие окружения ненавидели армию за то, что она не могла принести им победу, но одновременно не могли принять ни одного жесткого решения. Да и времени не было, полученный в 2008 году лимит доверия был растрачен безвозвратно, и затевать какие-то дрязги с Пакистаном мог лишь политический самоубийца. Республиканцы же упорно уходили от вопросов относительно их дальнейшей внешнеполитической стратегии в случае победы. Говорилось только о том, что она будет в корне отличаться от стратегии золотого мальчика и меры либо будут приниматься, либо не будут. Но не полумеры, как сейчас. Петриус отлично понимал, что стоит только ему упустить из рук командование ИСАФ, и те, кого демократы протолкнули и в Пентагон, и в разведсообщество, моментально поменяют там всю команду. Все чаще раздавались голоса, призывающие отстранить армию от решения проблем Афганистана и создать нечто вроде гибрида военной разведки и легких частей для проведения ограниченных операций и постоянного давления на мусульман-экстремистов, собравшихся там со всего мира. Те, кто предлагал такую стратегию, кивая на опыт самих же муджей, забывали о том, что у США и у экстремистов, фанатиков, задачи принципиально разные, и задача по умиротворению не может быть решена со слабой позицией, нанесением тайных ударов. Среди приглашенных на заседание следовало назвать генерал-лейтенанта Ника Филиппа Картера, бывшего главу самого опасного в Афганистане Южного регионального командования, а ныне заместителя командующего Объединенными силами по операциям, и генерал-майора Майкла Флинна, заместителя командующего Объединенными силами по разведке, занимавшего эту должность много лет и знавшего Афганистан как свои пять пальцев. Надо сказать, что, собираясь, генералы приняли меры для того, чтобы их не тревожили. Приглашения тем, кто находился вне Вашингтона, рассылались не через Сепарнет, а с помощью доверенных офицеров-курьеров. Крыло, в котором проходило совещание, закрыли на санитарную обработку от насекомых. Все входы и выходы перекрыл особый спецотряд Пентагона по борьбе с терроризмом. На встрече не было одного человека, самого главного, он не рискнул. Бывший, но все еще сохраняющий позиции министр обороны США Роберт М. Гейтс, выходец из разведки, занимающий этот пост дольше, чем любой другой министр обороны за послевоенное время, человек, ухитрившийся быть назначенным на ответственнейший пост президентом республиканцем и просидеть весь первый срок президента-демократа. Опытный разведчик, он каким-то образом находил точки соприкосновения с разведсообществом и не допустил противостояния армии и разведки, как бы того кому не хотелось. В Белом доме у него тоже было немало врагов, потому-то он решил не присутствовать на собрании генералов открыто. Но некоторые из присутствующих знали, что доклад, ради которого они здесь все собрались, подготовлен при активном участии Гейтса и людей из ЦРУ. Военные не заглядывали так далеко, как заглядывали составители доклада. Первые 10 минут генералы и адмиралы потратили на обзаведение кофе, хорошим стулом и расспросы вернувшихся с войны. Ситуацию из первых рук узнать бывает очень полезно. Пусть даже и новости будут полным дерьмом, они дают чувство сопричастности, чувство, которого порой очень сильно не хватает в кольце Е-Пентагона, а новости и впрямь не радовали. Перехвачена крупная партия ракет, более 20 штук, опять провинция Нангархар, ближняя от Пакистана, Там власть принадлежит только наркомафии, которая исполняет функции законной власти, и талибам. Ракеты везли в наглую, на грузовике, принадлежащем корпусу реконструкции, подаренном американцами. На посту остановили случайно афганскому полицейскому, показалось, что он знает водителя, и этот водитель был из противостоящего ему племени. Закончилось все короткой перестрелкой, одним трупом и еще одним парнем, которого взяли еще живым, но, скорее всего, сейчас он тоже труп. Ракеты, в транспортных контейнерах, старые, но действующие. Сколько таких беспрепятственно просочилось в охраняемую зону, о том ведает только Аллах. Талибы приняли новую тактику: сначала одна группа входит в село, добивается того, чтобы ее засекли, нападает на полицейский участок, потом уходит, оставив фугасы и растяжки. В селе устраивается жесткая зачистка, кто-то подрывается. Могут также обстрелять транспортную колонну, пара очередей, и уходит. Весь цинизм ситуации в том, что потом приходят другие талибы и приносят пострадавшим от действий международных сил жителям кишлака деньги из так называемых исламских фондов. Это новшество последнего времени. На попытке американской армии завоевать сердца жителей Афганистана талибы начали свою и весьма эффективную политику в этом вопросе. А исламские фонды – это легализованные средства поддержки террористов, они собираются в мечетях по всему миру, просто талибы и их покровители додумались делать это открыто, гласно, и любая попытка пресечь этот поток денег оборачивается скандалом. Если вы имеете право помогать жителям Афганистана, мы, мусульмане, тоже имеем право это делать. В Пакистане влияние талибов, сильно подорванное, пошло в гору после того, как их программа помощи пострадавшим от наводнений 2010 года оказалась эффективнее, чем разворованная в пух и прах программа правительства Али Асифа Зардари, которого многие называли самым коррумпированным человеком к северу от Карачи, и неспроста. Власть в стране, как и прежде, делает все возможное и невозможное, чтобы вызвать чувство отвращения у всех, как у миротворцев, так и у собственных жителей. Любой назначенный губернатор первым делом начинает обирать население. Один додумался до того, чтобы брать деньги за воду, которую корпус реконструкции провинции подвел в село с помощью водовода. Каждый понимает, что, скорее всего, настанет момент, когда придется бежать, и в ожидании этого момента набивает свои карманы, как только может. Доброе утро, Эйстан. Последним, что было наглостью, но наглостью хорошо рассчитанной, появился сам генерал Дэвид Петриус. Среднего роста, совершенно неприметный мужчина в камуфляже с четырьмя звездами, он до сих пор бегал кроссы, мог прыгнуть с парашютом и сесть за штурвал танка. В армии его боготворили, он считался победителем Ирака, хотя победил он его не силой, а хитростью. Теперь от него все ждали второго чуда, и даже несмотря на то, что чуда не было слишком долго, все равно ждали, хотя и понимали, что в разоренной 30-летней войной стране чудес не бывает. Когда появился Петриус, в полевой форме, с планшетом, взоры присутствующих обратились на него. Посланца поля боя. «Как там, Дэвид?» – обратился к генералу адмирал Маллин. «На удивление тихо», – сказал генерал, присаживаясь на свое место. «В Кандагаре попали под бурю, думаю, я до конца так и не выкашлял то, что попало ко мне в легкие с этим проклятым ветром. А так все в норме. Тогда приступаем». Адмирал привычно постучал по столу, требуя тишины. «Господа, прежде чем мы приступим к обсуждению и докладам, хотел бы еще раз напомнить, что сегодняшний наш брифинг и все темы, что будут упомянуты на нем, являются секретными и ни в каком виде не могут быть переданы в печать. Наша цель на сегодня, в связи с обострением обстановки на всем Арабском Востоке, выработать единую позицию в отношении дальнейших действий по стабилизации обстановки в Эйстане и окрестностях, и только потом, с единым мнением выходить на суд публики. Никакого выноса наружу информации по сегодняшнему обсуждению я не потерплю. Понятно, достаточно грызни у гражданских, мы должны выступать всегда и везде единым фронтом. Маллин оглядел собравшихся, как и любой моряк, он не доверял сухопутным крысам. Ни один из них толком не знает, что такое взаимовыручка и единая команда, потому что они не на корабле, где или гибнут все, или живут, тоже все. Из всех, конечно, подозрительнее всего МакКристалл, при всех его достоинствах и популярности в армии у него свой взгляд на все, и этот взгляд он доносит до всех, невзирая на ситуацию и на мнение окружающих. Неприятностей стоит ждать и от морской пехоты, они всегда вставали в противостоянии со всеми, а уж с нынешним командующим. Относительно четвертой фазы. Вам слово, Дэйв, и не разочаруйте нас. Петриус начал говорить, медленно и внятно, не открывая папки. Боюсь, что порадовать нечем. Фаза 4, начатая в прошлом году, увы, идет к своему бесславному и логическому концу. Здесь нет вины тех, кто там, в Эйстане, делает все, что может. Здесь есть наша вина, но она невелика. Джентльмены, мы делаем все, что можем, и делаем это добросовестно, как я успел убедиться. Более виноваты гражданские власти, но и они виноваты лишь в том, что влезли в эту кашу. Остальное, господа, объективные факторы. Так говорят офицеры, которые просрали свой взвод по глупости, сказал нелюбивший Петриуса Маттис, но тот даже не обратил внимания. Фактор, не позволяющий нам победить в Афганистане, только один, и этот фактор – Пакистан. Мы не просто упустили ситуацию из-под контроля, мы сделали возможным появление в пограничной зоне поселений, где террористами является абсолютно все население от мала и до велика. Сейчас подросли уже дети тех, кто начинал этот конфликт. Последние удары, так дорого нам обошедшиеся, это уже не Талибан, это Талибан-2. Второе поколение фанатиков, которое с детства воспитывалось в ненависти к нам и желании воевать. Их не замерить, из них не создать гражданское общество, их можно только уничтожить. Большое наступление, предпринятое зимой этого года, закончилось только тем, что мы выдавили основные бандгруппы из кишлачной зоны через границу, в соседнюю страну. Тактика та же самая, при появлении крупных армейских подразделений, отступать, не принимая боя, охотиться на мелкие подразделения, исходя из того арсенала, который имеется. Более того, часть бандитов просто легализовалась и стала полицейскими. Если мы хотим замерить тот же Нангархар, нам надо там стоять не менее 50 лет, пока не сменится два поколения. Или просто всех грохнуть, жизнерадостно предложил Дэвис, который один раз уже облажался перед камерой. Тут же были все свои задачи, поставленные по овладению провинциями, выполнены. Мы стоим в кишлачной зоне. Авиация контролирует горы так плотно, как только может. Это, к сожалению, все возможности вывода. Черт, мы же столько сил вбухали в обучение афганских правительственных сил. Петриус устало покачал головой. Дело даже не в талибах, дело опять-таки в самом Пакистане. И не только. На данный момент в Афганистане мы окружены со всех сторон. С запада у нас Иран, с востока – Пакистан, с севера – не Россия, как мы привыкли думать, а пояс несостоявшихся, зараженных идеями агрессивного ислама, распадающихся государств. Русские со своей зоной ответственности не справились, ОТК практически развалилась. Некоторые государства бывшего советского блока отчетливо сползают в трясину. Это не государство, это добыча для любого более-менее грозного хищника. На Казахстан, лидера Центральной Азии, надежды нет, там население меньше 20 миллионов на страну размером с половину США. Мы не лучше. Вопрос стоит шире обстановки в Афганистане. Дальше полыхнет весь регион. Выходить нам надо, и как можно скорее. Самое главное, чтобы война не пошла следом за нами, нам надо удержать те регионы, где есть нефть. Итак, ваши предложения, готовиться к выводу войск, немедленно. На это у нас есть максимум год, потом выйдем уже с большими потерями и в качестве проигравших. Четвертое, пятое, шестая фазы, все они закончатся одинаково. Мнение, джентльмены, куда мы выходим? Сразу сказал МакКристалл, мы должны оставить в том регионе хоть какие-то возможности для контроля.